Глава 24. «Ты совсем спятил?» Предложение Клода меня не заинтересовало. Более того, я не понимала, как вообще в его голове созрела такая мысль. «Это наш единственный выход», — выдохнул эльф. «И как ты себе это представляешь? Забыл, кого я видела на той опушке. Это был Фрост, и он...» Я запнулась. Мне все еще было не по себе. «Похоже, решил избавиться от меня». Эльф молчал, обдумывая каждое произнесенное мной слово. «Ты уверена?» «Более чем. Это был он». «Может, это какое-то испытание для нас троих?» «Да какое к демонам испытание?» Сердце предательски сжалось от накатывающей боли и обиды. Глаза защипало от слез. Быстро смахнув слезинки с лица, чтобы их не увидел Клод, я осмотрелась по сторонам. Вокруг нас был все тот же лес. Однако деревья в этом месте имели больше зеленой листвы, нежели там, где мы повстречали Фроста. Дым от пожара рассеялся, здесь его вообще не чувствовалось. «Надеюсь, убежали мы довольно далеко», — пронеслось у меня в голове. «Но и от Седрика теперь мы были далеко. Вот же демоны, и куда он мог запропаститься?» «Есть идеи получше той, что ты мне предложил?» Я взглянула на Клода, но эльф беспомощно развел руками. «Ладно», — я тяжело вздохнула. «Как?» «Ты ведь уже делала это». «Да, но тогда был старший. Как меня сможет почувствовать Седрик, я не понимаю. К тому же я пью специальное зелье». «У драконов мощные кровные узы. Если бы не несчастье, то, думаю, тебя смогли почувствовать все из их клана. А насчет зелья...» Клод потупил взгляд. «Ты только не обманывай. Но ваша связь ведь до конца не оборвалась. Насколько я знаю, для этого требуются месяцы, если не годы». Я сухо кивнула. «Да, чувства еще сохранились. Они не были так сильны, как прежде, но меня до сих пор колотили мурашки от этого несносного дракона». «Тогда есть шанс». «Надеюсь, ты не ошибаешься». Я уныло усмехнулась и закрыла глаза. Я толком не знала, что делать. В прошлый раз мне хватило подумать об Эсте, чтобы он появился. Сейчас же задачка стояла посложнее. Как дотянуться до Седрика, минуя при этом его брата? А если он меня найдет и снова бросит в нас огненный шар, что тогда делать? «Давай. А то, боюсь, если мы тут задержимся, от нас останутся...» «Рожки да ножки», — перебила эльфа и, снова глубоко вдохнув свежий хвойный воздух, закрыла глаза. «Нужно сосредоточиться именно на Седрике». Нарисовав в голове образ младшего дракона, я сконцентрировалась. «Вот он стоит около меня, совсем близко, руку только протяни и дотронешься». «Седрик», — мысленно произнесла я, — «ты где?» И тут что-то внутри меня всколыхнулось, словно рябью прошлось по всему телу, а после услышала едва различимое «Бегите». Для меня это было так неожиданно, что я тут же открыла глаза. Клода рядом не оказалось. Вместо эльфа на меня смотрела жуткая косматая морда с огромной пастью. Два ряда острых зубов, горящие желтые глаза, за спиной крылья с частично обгоревшими перьями. Я старалась не дышать, внутри меня все заледенело, мысли спутались, и ни одно заклинание не приходило в голову. Отведя взгляд от неприятной твари, я заметила Клода. Он лежал возле дерева с рваной раной на руке и, слава богам, был жив. Чудовище в это время начало принюхиваться. Из ее пасти разило так, что на меня стала накатывать тошнота. Еще бы немного, и я бы свалилась, но чудище резко потеряло ко мне интерес. Ее больше привлекала кровь, которая сочилась из открытой раны Клода. Нет, теперь спокойно стоять было нельзя. Перебрав все боевые заклинания, я дотянулась до резерва и жахнула огненным шаром в чудовище. Оно взвыло и начало кататься по земле, спасая свои и без того опаленные крылья. Пользуясь заминкой, я прыгнула к Клоду. Он открыл глаза, как только я дотронулась до его плеча. «Гарпии!» — прошипел он, и гримаса боли исказила тонкие черты эльфа. «Подкрадываются очень бесшумно. Похоже, мы пересекли линию, которую не стоило пересекать». «Ничего, справимся». Я помогла Клоду подняться на ноги. Рваная рана на руке мешала ему сосредоточиться и использовать магию, так что защиту я взяла на себя. Соорудив вокруг нас непроницаемый кокон, я взглянула на гарпию. Она стала еще страшнее, чем была. Обугленные крылья свисали, как тонкие ниточки. Оскалив пасть с острыми зубами, гарпия уже хотела наброситься на нас, как вдруг откуда-то слева в нее полетел огненный шар. Животное отлетело метров на 10, ударившись о толстый ствол дерева. Хруст переломанной ветки заставил меня обернуться. Каково было мое облегчение, когда я увидела Седрика? Слегка потрепанного, но целого и невредимого. «Как вы тут?» — запыхавшись, проговорил дракон. «Я в порядке, а вот Клод...» Эльф дышал тяжело. Облокотившись о ствол дерева, он едва держался на ногах. «Обо мне не переживайте», — едва слышно буркнул он. «В рану могла проникнуть инфекция», — взволнованно произнес Седрик и, подхватив своего друга под руку, обернулся в мою сторону. «Я знаю, куда идти. Давай за мной». Примерно через минут 20 мы, наконец, выбрались из леса. Оказавшись на расчищенной полянке, которая была залита багряными лучами предзакатного солнца, я смогла разглядеть впереди портал нежно-розового цвета. Сейчас мне было совершенно наплевать, какими по счету мы придем. Хоть последними, только бы поскорее выбраться. Да и Клод выглядел неважно. Он был таким бледным, что был похож на призрака. Он едва волочил ногами. Под конец, когда мы оказались возле самого портала, Седрик и вовсе взвалил Клода себе на спину. «Боги!» Как только я оказалась на противоположной стороне, ко мне подбежала Ири. «Где вы все были? Мы так переживали! Клод!» Эльфийка ахнула. «Со мной все хорошо», — сквозь бессознательную пелену прошептал парень. Ему даже хватило сил улыбнуться. «Немедленно в лазарет его!» Возле нас появился сам ректор. Он возник так неожиданно, что я даже дернулась на месте. Взволнованный, с растрепанными волосами и безумными глазами. «Вы тоже идите вместе с ними, мисс Харт!» Устало продолжил Иллирион Флорент. «Вам нужно отдохнуть. Проводите свою подругу!» Ректор кивнул в сторону Ири, после чего исчез, оставив легкий сизый дымок. «Что у вас тут произошло?» Я непонимающе уставилась на Ири. «Портал?» — подруга сжала мою руку. «Он перенес вас намного дальше заданного места. Когда вы пропали со всех радаров, магистр Фрост тут же направился на ваши поиски». «Вот как? На наши поиски отправился? Какой заботливый!» «Я вижу, с вами все хорошо!» Только от одного его голоса по спине пробежали мурашки. «Не вашими молитвами!» — зло буркнула я. «Адепт Кахер!» — декан обратился к Ири. «Пожалуйста, ступайте в свою комнату, я сам провожу Харт в лазарет». Подруга кивнула и, даже несмотря на мои весьма выразительные протесты, мигом скрылась в аллее. «Вот же предательница!» — проворчала про себя я и, сложив на груди руки, обернулась, гордо приподняв подбородок. «Послушаем, что он мне скажет». «Как ты?» Голос дракона дрогнул. Впервые я видела его таким взволнованным. Обычно Фроста ничем не пробьешь. Даже когда отказывался от своей истины, он выглядел совершенно спокойным и невозмутимым, как скала. «Что же вас так удручает?» Я прищурилась. «Сожалеете, что не смогли избавиться от меня?» «О чем ты говоришь?» Тон дракона изменился, стал холодным и колким. «Как же? Вы были в том лесу! Один раз увидев крылья дракона, их уже ни с какими другими не спутаешь. Вы напали на нас!» Голос разрезал тягостную тишину. «Только сейчас я поняла, что на площадке, кроме нас двоих, больше никого не было».